Она вздрогнула и посмотрела на своего соседа слева. Она увидела длинное сухое лицо и умные острые глаза, смотревшие на нее из-под очков. «Почему вы молчите?» — спросил он. «Так вот вы какой!» — сказала она вместо ответа. «То есть какой?» — удивился сосед. «Так вот вы какой!» — повторила Саша и залпом выпила свою рюмку. «Саша!» — сказал Митя. «Ведь это как-никак водка. Закуси скорее. И, пожалуйста, больше не пей». «Нет», — ответила Саша тихо, — «я буду пить. Нынче свадьба, все должны быть очень веселые. И я так давно не была в гостях», — прибавила она и снова повернулась к соседу слева. «Налейте мне, пожалуйста, еще». «Но что вы хотели сказать, когда...» «Я узнала вас по голосу», — отвечала она, не слушая. «Вы защищали меня. О, вы встали за меня горой. Но помните, там в очереди, когда какая девушка сказала, что я 13-я на дюжину, а какой-то молодой человек добил меня, сказав, что я синичка? Вы так надеялись, что, может, во мне все-таки есть какая-нибудь изюминка? Что-нибудь таинственное?» «Так вы это слышали?» «Да, я это слышала. Я стояла в конце очереди и очень боялась, что меня заметят». Он улыбнулся быстрой улыбкой и долил Сашину рюмку. «Давайте выпьем», — сказал он. «И давайте познакомимся. Меня зовут Борис». «Борис Февралев». «Горько!» — сказала женщина, сидевшая напротив Саши. «Горько, горько!» — подхватили все. И снова Алексеев поцеловал свою молодую жену. «Да, горько!» — подумала Саша. «Горько им! Горько Вале и Косте! Горько расставаться! Горько ждать писем! Горько плакать по ночам!» «Эх!» — сказала женщина, только что крикнувшая горько. У нее в ушах были большие голубые серьги, а на жилистой шее такие же голубые крупные бусы. «Эх, что говорить! Я лысых не люблю, я старых не люблю, я люблю высоких, молодых и зубастых, вот как Поливанов!» «Весьма благодарен», — сказал Митя, чуть поклонился и прижал руку к сердцу. «Не стоит благодарности», — ответили голубые серьги. «А это ваша жена? Что ж вы ее прятали?» «Я думаю», — продолжали серьги, обращаясь к Саше, «за таким Поливановым быть замужем? Ой-ой-ой, надо держать ухо востро». «Будет вам», — сказал Митя со злостью. Голубые бусы даже не поглядели в его сторону. Женщина с пьяной упрямой пристальностью смотрела на Сашу. «Им, мужикам, кланяться? Полюби, мол, приласкай!» «Эх, нет! Ты себя люби! Ты на них плюй! Ты им горькой будь! Вот тогда станут табуном за тобой ходить!» «Не слушайте ее», — сказал Февралев. «Она пьяна!» «Нет, она говорит, интересно. Только вся эта мудрость не для меня», — ответила Саша и спросила. «У нее что-нибудь случилось? Какое-нибудь горе?» «А вы думаете, люди говорят злобно только, когда у них горе?» «Но в одном вы правы. Ее премудрость вам ни к чему». «Да вы говорите так, будто век меня знаете».